Глава 3. 1876 год. Зима. Знакомство. В эту зиму светские знакомства Федора Михайловича значительно расширились. Его повсюду встречали очень радушно, так как ценили в нем не только ум и талант, но и доброе, отзывчивое ко всякому людскому горю сердце. Я же и в эту зиму решила не выезжать в свет. Я до того уставала за день от работы по дневнику писателя, от хозяйственных забот и от возни с моими детками, что к вечеру хотелось лишь отдыхать и почитать интересную книгу, и в обществе я, наверное, бы имела скучающий вид. Впрочем, я немало не жалею о том, что не бываю в обществе, и вот почему. С самого нашего возвращения в Россию у нас завелся обычай, продолжавшийся до смерти мужа. Сокрушаясь постоянно о том, что я не бываю в обществе и, пожалуй, скучаю, Федор Михайлович хотел меня несколько удовлетворить тем, что рассказывал мне обо всем, что в гостях видел, слышал или о чем беседовал с таким-то или таким-то лицом. И рассказы Федора Михайловича были до того увлекательны и передавались им с такой экспрессией, что вполне заменяли мне общество. Помню, что я всегда с большим нетерпением ожидала возвращения его из гостей. Возвращался он обыкновенно в час, в половине второго. К этому времени для него был готов только что заваренный чай. Он переодевался в свое широкое летнее пальто, служившее ему вместо халата, выпивал стакан горячего чая и принимался рассказывать о встречах сегодняшнего вечера. Федор Михайлович знал, что меня интересуют подробности, а поэтому на них не скупился и сообщал все свои разговоры, а я всегда выспрашивала: «Ну, а что она тебе сказала? А ты что ему ответил?» Вернувшись из гостей, Федор Михайлович уже не принимался за работу, а так как привык поздно ложиться, то мы за этими разговорами просиживали иногда до 5 часов утра, и Федор Михайлович насильно отсылал меня спать, уверяя, что у меня будет голова болеть и что остальное доскажет завтра. Иной раз Федору Михайловичу удавалось похвалиться передо мною, как ему пришлось взять верх в каком-либо литературном или политическом споре. Иной раз муж рассказывал о своем промахе, как он не узнал или не признал кого-либо и какое из этого получилось недоразумение, и спрашивал моего мнения или совета, как исправить сделанный промах. Иногда Федор Михайлович откровенно высказал жалобы на то, как к нему несправедливы были иные люди и как старались его оскорбить или задеть его самолюбие. Надо правду сказать, люди его профессии, даже обладавшие умом и талантом, часто не щадили его и мелкими уколами и обидами старались показать, как мало значит его талант в их глазах. Например, иные вовсе не говорили с Федором Михайловичем об его новом произведении, как бы не желая огорчать его плохими отзывами, хотя, конечно, знали, что он ждал от них не похвал или комплиментов, а искреннего их мнения насчет того, удалось ли ему провести в романе задуманную им идею. Или на прямой вопрос Федора Михайловича, читал ли друг последнюю главу романа, уже через месяц после появления журнала, друг отвечал, что книгу захватила молодежь, передает ее из рук в руки и хвалит роман. Хотя говоривший отлично знал, что Федору Михайловичу дорого не мнение его зеленой молодежи, а его личное, и что ему будет больно, что друг так мало интересуется его произведением, что за целый месяц не удосужился его прочесть. Помню, например, как один литератор, встретившись с Федором Михайловичем в обществе, объявил, что ему наконец-то удалось прочесть роман «Идиот», а он вышел в свет 5 лет назад, что роман ему понравился, но он нашел в нем неточность. В чем неточность, заинтересовался Федор Михайлович, полагая, что она заключается в идее или в характерах героев романа. «Я жил этим летом в Павловске», — отвечал собеседник, «и, гуляя с дочерьми, мы все искали ту роскошную дачу во вкусе швейцарской хижины, в которой жила героиня романа Аглая Япончина. Воля ваша, такой дачи в Павловске не существует». Как будто Федор Михайлович обязан был в своем романе изобразить непременно существующую, а не фантастическую дачу. Другой литератор уже впоследствии объявил, что с великим любопытством 2 раза прочел речь прокурора в романе «Братья Карамазовы», и 2-й раз вслух и с часами в руках. «Почему с часами?» – удивился мой муж. «В романе вы говорите, что речь продолжалась, пропуск в рукописи, минут. Мне и захотелось проверить». Оказалось, не пропуск в рукописи, а только всего пропуск в рукописи.